«Семиты», — сказал он четко, проговаривая будущую речь, — «бывают такие, что только оторви и выбрось, и если отрывать и выбрасывать идет их возмущенный народ, то это таки можно, если не принять, то хотя бы понять». Так, Семен Васильевич повторил слова, а потом еще раз и еще, меняя их местами, добавляя и убавляя что-то. Достав блокнот, он набросал проговоренное стенографическими знаками. «Так народ, ага, если выбрасывать народ, это можно не принять, но понять. А вот если представители этого самого народа и адреса тех, кого нужно отрывать и выбрасывать, назначает полиция, то в рот я. Хм, а пожалуй, что так и получше будет», — одобрил он вариант с якобы случайно сорвавшимися ругательствами, «подостоверней, годно», — заключил он часом позже, закрыв блокнот. Поморщившись он табачного перегара во рту, он покосился на горку папирос в пепельнице. Энда может, и правда бросить, и песе не нравится. 13 глава. Опекуна мы чудом перехватили в Дурбане, где тот готовился то ли брать на абордаж виднеющийся на горизонте британский крейсер, то ли попытаться проскользнуть мимо него на хоть на первом попавшемся угольщике, а хоть и на рыболовецком суденышке. С превеликим трудом уговорили подождать подходящего судна, долженствующего прийти чуть погодя. Понимая все умом, высидеть на жопе ровно дядя Гилий был решительно не в состоянии, и страшно запил. Оба два с Санькой, мы едва успевали выхватывать из рук непонятно на чем настоянную бормотуху наихудшего розливу, а то и еще чего похуже, подсовываемого доброхотами. Парочке таких пришлось прострелить колени, при полном одобрении городских властей. И говорили, поминали то и дело Наденьку, которая осталась без матери, и может остаться и без отца, если он вот прямо сейчас. Хватало ненадолго, но скрежеща зубами или заливаясь пьяными слезами, Владимир Алексеевич на чуть-чуть приходил в себя, швыряя бутылку о стену или опуская оружие. А потом снова, и снова, отдав владельцу гостиницы за погром втридорога раз, да другой, да третий плюнул на все, и выкупил двухэтажное здание целиком. Дешевле выйдет. Опекун, не замечая ничего, продолжил крушить зеркала, петь и выть по-волчьи, отчего перебесились все собаки в округе. «Коста», — выдохнул я при виде грека, возникшего на пороге, «как хорошо». Приобняв меня, а потом и Саньку, он отстранился, заслышав грохот на втором этаже. «Гили, он плох совсем, чуть не разума лишился, спешу поделиться со старшим другом». Давича перед зеркалом хохотал и рыдал. «Как там?» «Дед был казак», — зачастил Санька ломающимся голосом. «Отец сын казачий, а ты хуй собачий», и шарах кулаком по зеркалу. Кровища, осколки из руки торчат, а ему хоть бы что. За бутылку сперва, а потом как был, в стекле и кровище, так за голову себя схватил, и как завыл. А убрать зеркала, тихохонько поинтересовался Коста, прислушиваясь к творимому наверху. Пьяным голосом дядя Гилий пел про Стеньку Разина, сбиваясь с куплета на куплет безо всякой системы, затевая то плясать, то вроде как в такт песни долбося кулачищем деревянную межкомнатную перегородку. А опробовали. Машу рукой безнадежно, хуже только. Зацепился на этих зеркалах, и если нет их, искать начинает по другим домам. А это такой пиздец. Скверно, грек задумался, потирая переносе, очень скверно это уже. Психиатрия, закончил я за него. На чем еще? Коста затуманился взглядом и защелкал пальцами, подбирая полузнакомые слова, фиксируется. Помимо Марии Ивановны и Нади, на казачестве. Для него это особенно болезненно, куча ж друзей и товарищей среди чубатых, да чуть ли и не родни, а тут такое. Ага, подхватил брат, эти, которые из собрания, они вроде как неожидаемо, но всю эту массовку псевдопатриотическую, дядя Гилий всегда презирал, а казаков идеализировал, что ли. Есть такое, пробормотал Коста, кусая нижнюю губу, черноморские чайки, десанты казаков на турецкое побережье, романтика. Но это были другие времена и другие. Он замер на месте, бормоча что-то себе под нос и закатив глаза. Точно, воскликнул он наконец, другие казаки, понимаете. А, затянул Санька, ага, не он хуй собачий, а они, выродились. Мотнув головой, Коста некоторое время постоял, собираясь с духом и мыслями, и потопал наверх. Гили, брат, переглянувшись, мы обратились вслух. Но кажется, Коста знает, что делает. Ну, оно и не удивительно, взрослый ж мужчина, наверняка не первый из дружков в такой ситуации, да и окружение такое же, насмотрелся. Помыться, озвучил Санька решительно, и жрать, есть, поправляю Ева. Есть я хотел вчера. Решительно отмахнулся он, а сейчас уже, жрать. Осторожно поднявшись наверх, заглянули в щелочку и переглянулись успокоенно. Все там как надо. Не шибко чтобы так, но лучше опекун, размазывающий слезы по лицу и выговаривающийся другу, чем кулаком по зеркалу или пьяна стрельба из окна. Дядя Фима нашел нас в португальском трактире, бесцеремонно плюхнувшись рядом и положив на свободный стул широкополую шляпу. «Да ви кушайте, кушайте», — махнул он рукой. «Угум, вымотанные да нельзя, мы даже не удивляемся блишману, который вроде как должен быть в притории, а это ни разу не близко. Наворачиваем колду верди 30 так, что только за ушами трещит и пищит, а мозги работать, ну никак. Мини, начал он, подозвав официанта, можно что-нибудь такое же, потянул он ноздрями от нас, но менее трефное. Тьфу, нерусь, расстроился он непониманию официанта. Я и мы уже сколько тут, а они еще ни разу. Мы уже было приготовились переводить, но из кухни уже выпорхнул хозяин, смуглый и приземистый, больше похожий на местных цветных, чем сами цветные. Все недоразумения были разом улажены, и из кухни потащили то, что не шибко религиозный дядя Фима готов был признать кашрутом в походе. «Я к вам зачем?» – будто задумался он, чуть утолив голод, а заразным. «Как обычно, сразу куча дел и делищ, во как, по самое горлышко». Так он замолк, собираясь с мыслями, и сразу стало видно, что устал он чудовищно, как бы не побольше нашего. «Да, искренние мои сочувствия вам и Владимиру Алексеевичу. Даже не представляю за такое горе, как потерять любимую жену, тем более так страшно». Лицо его исказилось, и выдохнув шумно, он налил себе местной водки и выпил, как воду. Опустив стопку подрагивающими пальцами, он помолчал, вспоминая что-то свое, и лицо такое стало в общем, лучше не спрашивать, потому как и ответить может. «Так», — повторил он, — «для начала, раз уж вы и мы здесь, а, то от имени и по поручению отзываю ваш отпуск, дядя Фима, отзываю», — повторил он с нажимом, «и займите привычку дослушивать, отзываю, потому как вам и нам поручено сформировать первый пароход из тех наших буров, которым тоже надо заехать домой в Россию, ждать никто никого не будет, все сплошь те, которым срочно и прямо сейчас, а, переглядываемся с братом, ладно, потянем, изучили мал-мала вопрос, знаем хотя бы, к кому и как подходить и о чем спрашивать, то-то, и вам лишний козырь по возвращению», воздел он вверх палец, потому как пусть и не вполне, но почти официальные лица, видя наше не вполне понимание, дядя Фима вздохнул и разъяснил снисходительно, а эмансипация ваша, хотели же через суд добиваться, или так и будете, половинчато жить, а, б, шо вы здесь а в офицера выбились, это не полдела даже, а четверть, еще четверть, это когда вы на этом пароходе главными прибудете, ну а остальное, это уже суд и мнение общественности. Второе, он потер руки, алмазы. Правительство Южноафриканского союза признало за тобой право на половину трофея. Ну, шо как не родной, так жму плечами неловко, опуская ложку, будто и не мои. Не в том смысле. Поправляюсь я, завидев выпученные глаза Фимы, хрен ему, этому родцу с наследниками так ведь, по всем законам, хоть даже и международным, так, важно подтвердил Блишман, потому и тянули время, шо сверялись и проверялись. Такая головоломка юридическая вышла, скажу я вам, цимис, и никак не подкопаешься через тухис. Ты мне зубы не здесь, спохватился он, в чем дело-то, ну думал уже о том, и считаю, говорю, будто ныряю в ледяную купель, неправильным считать их своими. Погоди, теперь ты меня дослушай, хрен ему, а не родцу с наследниками, но, на русскую общину, дядя Фима откинулся назад, скрестив руки, на бедных и обездоленных. В голосе и самой позе нескрываемый скепсис и непонимание такого поступка. Да, то есть нет, на общину, но не раздавать и не помогать, а, на общину сейчас бессмысленно, потому как буры в нас заинтересованы, и не только они, подтвердил Блишман, но и Франция с Германией, кто бы мог подумать, а куда им деваться, если самих буров с Гулькинхаем, нос, а ехать в Африку европейцы особо и не хотят. Проблема эта остро стоит у европейских держав. В германской Восточной Африке меньше тысячи белых, и это включая как чиновников и офицеров, командующих Аскари 31, так и торговцев, плантаторов и членов их семей. В юго-западной германской Африке около 10 тысяч белых, что тоже как бы не слишком. У французов немногим лучше, равно как и у бельгийцев с итальянцами. не едут, зажрались», — выразил Санька свою, единственно верную позицию, сощурив пренебрежительно глаза. «Им клозеты теплые подавали вежливых полицейских на каждом углу, а если и нет, дайте сразу землицы побольше, рабов полсотенки, да этих субсидий от государства, а иначе ни-ни». «Да нет, Санечка», — грустно усмехнулся дядя Фима, — «не они зажрались, а у нас жопа». «Вот такой тухис», — растопырил он руки в стороны, показывая что-то совершенно слоничье, «и я тебе так скажу, шо если из государства люди готовы бежмя бежать хоть в малярийное чисто поле посреди Африки, то это таки пиздец, а не государство». «Буры», — он пожевал губами, не так чтобы в большом восторге от нас, а просто поняли, случись что еще раз, только всерьез, и их просто стопчут. А германцы с французами всегда готовы воевать до последнего русского солдата, или бурского, поэтому будут давать много, но размазывать это много тонким слоем по большой тарелке на еще больше народа, так вот, угум, спеша проживать, соглашаюсь с ним, потом вот прямо сейчас, бессмысленно давать, дам я, так буры меньше дадут, ну или французы с германцами, не суть важно, а вот потом, я замолчал, ощущая подступающие, а потом и все нарастающие оленьи ушей, универ ГХМ, университет хочу заложить, признался наконец, не подымая глаз, и зачастил скороговоркой, возьму только пару жмений на Фиру и Наденьку, ну и так, чтоб было, а остальное, вот ей-ей, на университет. А как, сомнобулически отозвался дядя Фима, глядя перед собой оловянными глазами, здоровски, завопил брат, хлопнув меня по спине, я знал, что ты такое придумаешь, чтоб вообще, ух, университет, повторил дядя Фима, и уже более осмысленно, университета знаешь, в этом что-то есть. Целиком если, это никаких алмазов не хватит, но основать ХМ, это такая реклама, такая, самому, что ли, забубнил он себе под нос, явственно задумавшись, это ж какой уровень получается, никаких денег, хотя нет, все равно жалко, но реклама, и свет, даже и самый высший, энда, мотанув головой, он снова было впал в транс, но быстро справился, неожиданно энда, красивый жест, и ведь правда, ладно, закрыли пока. Я так понимаю, алмазы пока полежат, угум, а отлично, с этим тоже можно будет провернуть. Я снова забежал вперед и не о своем, так, о чем я, а, о моторе. Дело такое, Блишман затарабанил пальцами по столу, в общем, тебе его лучше продать, не вскидывайся, не целиком, а 75% в пользу Союза, смекаешь, нет, огорчился он, ХМ такое дело, шо мотор получился слишком-слишком, передовые технологии, и дело такое, шо за тобой их просто не признают, уже звоночки были, будут, дядя Фима завздыхал, рисовать всякие старые каракульки, якобы наследие умерших изобретателей, ну ты понял, да, понял, у меня аж на зубы скрежетнули, тогда только опомнился, прости, повинился дядя Фима, здесь я тебе просто не помогу, это на государственном уровне, понимаешь, то есть официально тебя могут в жопку целовать и награды давать, а всякие там судебные претензии, это же ж частное дело, и сколько, мрачно поинтересовался я, смиряясь с реалиями, не то чтобы вовсе не ожидал чего-то подобного, но думалось все больше за промышленный шпионаж, а тут такое, разом, но да, при здравом размышлении, дело такое, Блишман хикнул смущенно, денег у Союза сейчас не то чтобы и много, да и те нужны, в общем, землей, соглашайся, 3000 акров 32 в притории, и два раза по три в новых землях, а как, моя крестьянская натура завопила радостно, и аж на голова закружилась от такой дурнины, мотор и коленвал, живые деньги, возразил я для порядку, пытаясь унять несостоявшегося крестьянина внутри меня, а эти пустоши то ли поднимешь, а то ли и нет, когда с них деньги пойдут, да и пойдут ли вообще, большой вопрос, я таки понимаю, что в земле может быть что-то, но может и вовсе не быть, да и наладить добычу, даже если там что-то есть, это сильно непросто и очень денежно. 25% твои, напомнил мне дядя Фима как-то нехотя, будто для порядку. Не очень-то я верю в эти проценты, во рту кисло, скорее буры сторгуются с большими державами, а мой мотор, лишний козырь в этой игре, будет капать копеечка малая, а, ладно, я так понимаю, вариантов у меня нет, ты таки думаешь, шо я сильно в восторге, взвился неожиданно Блишман. Мини сказали передать, и я как последний передаст говорю тебе чужие слова, скажу тебе сразу, что по итогам войны будут раздаваться земли согласно заслугам, а у вас с Санечкой и Мишей их столько, шо скакать не обскакать, если рядовым, от 160 акров, а, тогда, я откинулся назад, а вот так, перебил он меня, злясь на всю ситуацию разом, так вот, Егор, так, мне это нравится, нет, и больше скажу, Девиту и Бота это тоже не нравится, и тем более сниману, а денег все равно нету, и мотор твой, все равно сопрут, а так вроде и польза, в таком разе ха, меня оскалило по росомаши, таки да, но с условиями, землю эту буду выбирать я сам, и если надо, ни одним куском, в стратегических местах не буду, понял я его взгляд, имею понимание, а нет, дядя Фима склонил чутко голову на бок, похожий на экзаменатора, подарю патент кайзеру, снова оскалился я, и пусть тогда все претензии, к нему, Блишман выпучил глаза, а потом как захохотал, чисто гиена, слезы капали из его глаз, и от смеха он едва мог дышать, Шлома, убежденно сказал он, отхохотавшись, никакой ты не Егор, и не убеждай, кайзеру, а, там такое себе интересное намечается, шо даже и не представляешь, какой это козырь, так погодь, он посерьезнел и задумался, а если ХМ, а почему бы и не да, шо мы теряем, давай так, он наклонился ко мне, мы с тобой поговорили, и ты сильно обиделся, а я тебе уговариваю за Буров, а не кайзера, пару месяцев, ладно, мне нам это может интересно помочь, и пожалуй, Миша, да, Миша, а земли помогу ХМ, поможем подобрать, и с университетом, 14 глава, прости, в которой уже раз повиноватился Мишка, страшно конфузящийся от невозможности поехать с нами в Москву, я бы непременно, но сам знаешь, сняв шляпу и промокнув влажный лоб, он так и оставил ее в руках, нервно теребя широкие поля, вот же самоед, покачал головой Санька, слегонца пхая брата кулаком в перепоясанную портупеями грудь, хватит, а, никто тебя не виноватит, и если тебя пока при штабе оставляют, то это очень даже и здорово, на время переговоров, педантично уточнил Мишка, которому, кажется, стало чуть-чуть полегче, потом в резерв, и то, пхаю его в грудь уже я, мало, что ли, заодно и дела общины порешать проще будет, снова вздохи и виноватый вид, я не, знаем, что не можешь, перебиваю его самоедство на взлете, и не вижу ничего страшного, что ты имеешь какие-то отдельные дела и тайны от нас, у нас их тоже, во, правда, Санечка, угум, невнятно ответил тот, розовея смущенно, и очевидно, воображая что-то свое, ажно отвернулся человек, ну как тут удержаться, а, эти, выделил я голосом, тоже, но что естественно, то не безобразно, зафыркали втроем, и косясь на подымающихся по трапу пассажиров, отошли чуть поодаль, чтоб не смущать людей всяко разным, а прибарахлился народ каждый второй, не считая каждого первого, таким оборванцем в Африку приехал, что просто ой, а сейчас, на каком-никаком, но жаловании, да на трофеях, вполне себе добротно выглядит, иному купчику из небогатых не стыдно будет этак вот нарядиться, не виноваться, повторил я еще раз, понижая голос, Мария Ивановна тебе не чужой человек, но и не родня ни разу, а здесь ты остаешься по делам службы и родовые одновременно, так что успокой свою воспаленную совесть, донеси свою службу так, чтоб не было стыдно, ага, заодно и за нашими проектами присмотришь, добавил Санька, в плаглазика, просто чтоб глупостей на ровном месте не наворотили, ладушки, ладушки, улыбнулся Мишка, обнимаясь на прощание, но без христосования, выучили уже, что не люблю мужских слюней, ну все, только вас ждут с Богом, перекрестив нас, он остался стоять с непокрытой головой, и вот ей-ей опять себя накручивает, пароход наш строился для перевозки всякого рода скоропортящейся продукции, и ходовые его качества превыше всяких похвал, корпус не новый, но машину меняли третьего года, и такая ровненько фырчит, с началом войны трюмы очистили и наспех оборудовали под перевозку людей, набивая их подобно сардинам в банке, многоярусные нары, вечно то занятые, а то и сломавшиеся гальюны, да неизбежная духота и вонь, несколько душевых кабин, где можно ополоснуться морской водой, прогулки на палубе да сносное питание, от которого не пробирает кровавый понос, вот и весь скудный набор удобств, предоставляемый владельцам и капитанам пассажирам второго класса, несколько тесных, одновременно душных и сквозных кают, в которых нельзя было развернуться без синяков, считались первым классом, впрочем, пассажиры неприхотливы, в большинстве своем воспринимая такие условия как нечто естественное, и как бы даже не единственно возможное, там паче, что сардинной тесноты в этот раз нет, отчего капитану маятно и сварливо. Вроде и оплатили ему весь фрахт, а все едино, привык уже. Какие-либо развлечения пассажиры выискивают сами, коротая время в разговорах, карточных играх да песнях. Свободное время, по хорошей погоде, проводим на палубе безо всяких чинов. Мужики иногда подковыривают меня с Санькой, величая благородиями, но без злобы и жесточи. Да и мы не особо подковыриваемся, хотя и на панибратство не скатываемся. Сумели как-то так, по канату пройтись. Не самое простое дело, энда. Потому как с одной стороны, звания воинские и заслуги военные, да и деньги, куда ж без них. И образование и кругозор жизненный, они тоже очень даже и сказываются. А с другой, возраст, да и не на службе мы сейчас. Очень непросто иногда, что нам, что мужичкам да мещанам вчерашним, аж наломает некоторых. В картишке будешь, благородие, позвал меня Ван Ваныч, расположившийся с приятелями прямо на палубе, подстелив под жопы сюртуки. Сам такой, отгавкнувшись привычно от корнета, становился, зачесав задумчиво нос. Ха, вытягивая худую шею, тасанул колоду Федот, чует нос-то, что в скорости карты объева облупасевать будут. Ах ты раздавай, плюхнувшись рядом на нагретую солнцем палубу, двинул локтем в ребристый бок. Двигай, холера. Эф, отфыркнулся он облаком махорки, щуря весело глаза, только без шулерских штучек. Шулерских-мулерских у тебя карты какие? Рубашка вся затрепана да обцарапана. Пару раз раздашь, я тебе их наизусть запомню. Ишь, почесал он в затылке образованный. Да ты вытяни морду-то. Во, и с оттягом, да по колодой по покрасневшему носищу. Все, начал я было вставать. Сиди пока. Чего? Повернулся я к брату, а тот, оказывается, рисовать нас подобрался. Когда успел-то, озадачило меня, долго сидеть-то, ну минуток с 20 еще, эскизов мал-мала набросаю, ладушки. Ну, потираю ладони, кто тут-то еще не битый. Завалившись в каюту, прикрыл глаза и устало привалился к переборке. Притомился, а, открыв глаза, гляжу на Саньку, роющегося в книгах, есть маленько. Не то чтобы и скучно с мужиками, но актерствовать приходится. Вся эта херобора, когда и себя не уронить, и реакцию каждого соседа отслеживать, дабы не обидеть ненароком. Ну, брат пожал плечами и достал гюго на языке оригинала, сам так хотел. Этот, как Ева, имидж, да знаю, что надо. Как ни крути, плюхаюсь на узкую койку, а чуть не полторы сотни мужиков, которые не просто смотрят на нас с тобой, но перескажут родне и знакомым в России, какие мы есть. В их глазах, педантично добавил брат, подтянув поближе мешок со всяко разными сухофруктами. Угум, запускаю туда лапу, нагребая здоровую жменю, не стали ли благородиями, нет ли слабины, потом проще уже будет, мнение мал-мала сформируем. Да, дядя Гили где? В народ пошел, рассказы жизненные да байки собирать. Ну и то дело, одобрил я, ему пить поменьше, а там глядишь, и издаст цикл рассказов о русских переселенцах в Африку. Судьбинушка там почти у каждого такая, что и не продохнуть. При его талантах очень даже сильно получиться может. У нас издать, скептически приподнял бровь Чиж. У нас не дадут, это понятно, но кто мешает в той же Африке напечатать? Я ж постоянно долбасю ему о собственной газете да об издательстве. Даже здание присмотрел, да с полным раскладом по ценам и пригодности под издательские нужды. А теперь да, эхом отозвался брат, мертвее лицом. Вздохнув прерывисто, он отвернулся уж насколько он сперва боялся Марию Ивановну, настолько же потом и привязался, ласкунчик. К Порт-Саиду опекун напрочь бросил пить, и сделался молчаливым, то и дело впадая в задумчивость, порой вовсе на ровном месте. Вот так вот идет, а потом, раз, и замер, притулился к переборке или лееру, и думает только губами иногда шевелит, да лицо этакое делается, что не дай бог, глянуть на небо в этот момент, ей-ей, обсекаться можно, и это я о себе да брате говорю, так-то вот, раз так, да другой, потом Коста его зашептал, разговорил, я сунулся было, но нет, не хотят втягивать, как будто нам и без того не ясно, к чему ведется и как закончится, сердце иногда сжимается, но молчу, только кулаки обгрызаю иногда, да думаю, планов, громадье, как в одном случае буду поступать, да как в другом. Проблема только в том, что дядя Гилий с Костой не сознаются ни капельки, это они нас вроде как оберегают, а вспомнить за наши приключения да то, что звания офицерские не на пустом месте появились, и кровище на каждом поболе, чем на ином Иване будет, тяму не хватает. Ну или это психология. Остается только надеяться, что не к Одессе, так хоть к Москве отойдет мал-мал, и будет действовать с холодной головой, а не пропади оно пропадом. А мы ждем, только взрослые наши никак в толк взять не могут, что ожидание это, да при полном понимании, нам ножом по сердцу. Каждый день чуть не хуже, чем когда рукопашная с кровищей и говнищей, а надо улыбаться. Надсадно гудя, пароходик причалил к пристани, и толпа на берегу заволновалась, подавшись вперед. «Ишь ты!» – озадачился нервно Ван Ваныч, привстав на цыпочки. «Никак нас встречают, герои!» – донеслось из толпы, где какой-то самодеятельный нетерпеливец начал сумбурную речь, силясь перекричать весь порт. «Ну, раз герои!» – ёрнически отозвался кто-то невидимый, то это мы. «Кто шиша?» – 50 лет в морду тыкали да шапку ломать заставляли издалече. И топереча героем стал, издевательски протянул голос вроде как в ответ. «Да ты не переживай, Фролыч!» Тут же развернулся к нему Ван Ваныч, оно ить быстро на круги своя вернется. Чичес тебе хлебом с солью по сусалам мазнут, а через недельку уже кулаком. «Ась, благородие, ничуть попозжи!» Отзываюсь в тон, с месяцок выждут. То-то и оно, дробно засмеялся тот, которому 50 лет кулаком в морду мазали, то-то и оно. Толпа принаряженных ветеранов разом загомонила, и праздничное настроение их смешалось со злым настроем к барам и жизни вообще. «Егор, иду», — отозвался я на зов опекуна, проталкиваясь через расступающуюся толпу. «Да пропусти ты, Арясина, я все ж таки официальное лицо, ети твою медь», — раскорячился Карамарый. Протолкавшись наконец к трапу, принял вид настолько официальный, насколько это вообще возможно в 15 лет. Духовой оркестр грянул что-то бравурное и хор запел едва ли не самое неуместное, что только можно придумать в такой ситуации, марш Преображенского полка. Где мы, а где? На сражения, на победы, нас всегда сам царь ведет. Не видел, вроде как озадаченно пропыхтел мне в ухо Ван Ваныч, и по рядам прокатился смешок, уж такое-то я бы запомнил. Следом, почти без перерыва, грянул гимн и новый конфуз, шляпы как были на наших головах, так и остались. Может, где-то в толпе издернули по привычке головные уборы, но в общем и целом, так, музыканты от такого даже с ритма сбились пару раз, а рожи у встречающих начало корежить нехорошим предчувствием. А вот зась вам, до единого все, не буры, но африканеры, все паспортинами нужными обзавестись поспешили, и если кова и манит видение родных березок, то видение исправника и весенней голодухи, оно куда как быстро такую ностальгию вымораживает. Сюрпризец, а? Но пока. Герои Африки, воинство бранное, православные герои, осиянные славой, как уже бывало не раз, пропускают трескучие фразы мимо ушей, и вот, хлеб с солью, протащили мимо меня, ткнув в опекуна. И куда деваться? Отломил, макнул, откусил, сказал, что не тому. Ломать и кусать пришлось уже мне, делая встречающим интригу. А потом и речь, пересиливая неожиданный страх перед толпой, вышел вперед, и «Жители Одессы и весь народ русский, мы рады столь теплой встрече на землях отчизны ее сынов». Какой молоденький, ловлю обрывки фраз, протискиваясь через толпу и пытаясь одновременно общаться с чиновничеством и общественностью, не растеряв по дороге своих, непременно должны показаться на ужине в нашем обществе. Наседает дама, какающая пуча глаза, но ее оттесняют, и я так и не успеваю понять, кому и что я успел задолжать, только озадачила зря. Вы же понимаете, Егор Кузьмич, запинается на отчестве человека из канцелярии градоначальника, это разумеется формальность, но без нее вам, видно, что ситуация эту ему, но шострый, все не так, с самого начала не зашло, а крайним кто будет, так-то заранее переживает, болезный, мой, Степан, молодая симпатичная девка, да с разбегу на шею добру молодцу, дождалась, а счастье-то, брульенты ведрами да вон тот, хабалистого вида бабы, с рожами совершенно жабьими, пробившиеся в первые ряды, тыкают в меня пальцами, ни чуточки не стесняясь, ты не смотри, шо молодой, там такой хват и жох, шо ева жиды за своего признали, я те точно говорю, да ты шо, ведрами, жадно пучит глаза, обшаривая всю мою фигуру, никак, надеется заприметить те самые ведра. А мужичья-то, ради этих собирались. Немолодой господин соснул обвисшим пустцом, искренне возмущенный, не думает даже понижать голос. Столько разговоров, а встреча не задалась. 15 глава. Русские ведомости. Вчера в Одессе встречали героев англобурской войны, возвратившихся на родину. Общественность очень приязненно встретила бравых ветеранов, однако же не обошлось без курьезов. Марш Преображенского полка, исполненный любительским оркестром портовых служащих с немалым мастерством и чувством, выглядел несколько неуместно и архаично. Выбор музыки для торжественной встречи изрядно озадачил как общественность, так и наших героев. Курьезный инцидент произошел и во время подношения хлеба и соли. Встречающие преподнесли дары известному литератору Гелеровскому, приняв его по важному виду и осанистой фигуре за главного в всем караване. Как можно было так оконфузиться, нам решительно непонятно. Телеграмма с поименным перечислением возвращающихся на родину африканцев, с указанием их званий, регалий и должностей, была дана загодя, еще из Дурбана. Наших костных чиновников, по-видимому, смутил возраст Егора Кузьмича Панкратова, и они предпочли обойти его, поступив самым оскорбительным образом. Остается только радоваться, что известный литератор и изобретатель воспринял эту ситуацию с присущим ему юмором. Впрочем, чиновникам рано вытирать пот со лба. Московские ведомости. Вчера в Одессу прибыл пароход с русскими добровольцами, вернувшимися из Африки. Горожане весьма тепло встретили африканцев, но вскоре были фраппированы манерами не только рядовых, но и их так называемых офицеров. Вульгарные манеры и развязное поведение бросались в глаза, и общественность была изрядно смущена. Так, во время исполнения марша Преображенского полка, священного для всех людей, гордящихся историей России, они позволяли себе неуместные разговоры и даже смешки. Когда же заиграл гимн, африканцы позволили себе остаться в головных уборах. Сей провокационный поступок не получил должной реакции только благодаря сдержанности властей, не пожелавших раздувать скандал. Вероятно, нам нужно задаться вопросом о благородстве мотивов и понять наконец, что нужно различать добровольцев, поехавших в Африку из высоких соображений, и тех, кого можно назвать скорее наемниками. Как бы ни было неприятно это признавать, но при столкновении с африканскими добровольцами из простонародья, возвышенные иллюзии разбиваются вдребезги. Развязность эту и хамские манеры нужно лечить, притом жестко и незамедлительно, пока это зараза. Одесский листок. Торжественная встреча героев англобурской войны, организованная властями нашего города, с самого начала пошла так, как мы уже привыкли, то бишь кувырком. В лучших цирковых традициях, началось все с буффонады. Встречающие ухитрились всучить хлеб с солью не тому. Затем был марш Преображенского полка, неуместный, излишне пафосный для этой ситуации, и решительно незнакомый большинству добровольцев, происхождение самого что ни на есть простонародного. Есть прекрасные песни из африканского цикла, в том числе написанные нашими земляками, Корнейчуком и Житковым, близкие и понятные как африканским добровольцам, так и самой широкой публике. Однако какому-то из чиновников показалось необходимым показать верноподданническое усердие, отдающее затхлостью и нафталином, а не организовать встречу должным образом. Вместо сердечной встречи вышла изрядная нелепица, оставившая всех в разочарованном недоумении. Нашлись свои клоуны и среди встречающих. Так, некий господин Н., очевидно, будучи в просветленном состоянии по случаю праздника, позволил себе ряд неуместных и даже оскорбительных высказываний. Господина Н. не устроило простонародное происхождение добровольцев, и свое возмущение этим прискорбным фактом он высказал весьма громко. Да, господа, прискорбным, но не для добровольцев из крестьян и мещан, а только лишь для представителей привилегированных классов, выказывавших свою горячую поддержку храброму народу буров преимущественно на словах. Факт этот не только печальный, но и тревожный, вскрывающий болезненное состояние общества, в котором привилегированные классы цепко держатся за права, не желая видеть обязанности. А господину Н., равно как и его духовным последователям, редакция желает скорейшего душевного выздоровления. Нужно помнить, что боевые действия составляются из людей разного происхождения, а не из одних лишь благородных. Простонародное происхождение не делает людей некой серой массой, которой должно только воевать и погибать, но никак не принимать заслуженные почести. Господину Н., очевидно, и в голову не придет, что человек из народа может не удовольствоваться своим положением. Крайней степенью своей эволюции он видит не положение зажиточного крестьянина, мелкого купчика или городового, но желает в полной мере иметь все права и свободы, присущие привилегированным классам. Господин Н. решительно не одинок в своих высказываниях и суждениях, и общество в целом видит в простонародье некую серую массу, аморфную и безликую. Однако же англобурская война весьма болезненно вскрыла этот чрев и показала, что верхи хотят удержать власть, ничего для того не делая. Низы же, не имея силы взять власть, решительно не желают мириться с существующим положением дел. Не имея возможности эволюционировать в пределах Российской империи, лучшие ее представители либо борются с несправедливостью, либо покидают страну. Наши африканские герои с той же решимостью, с какой они шли добровольцами на чуждую для них войну, отказались от подданства империи и вернулись сюда лишь за тем, чтобы забрать родных. Отказавшись от подданства, они стали гражданами, и не нам винить их в отсутствии патриотизма. Да куда ж, простонал официант, разом вспотев подмышками и набря лениной головой при виде нестандартного посетителя, мужик же, как есть мужик. Перебирая ногами на месте, он поглядывал на буфетчика, а тот, зараза, ну хоть бы глазом дернул. Выкручивайся, дескать, как знаешь, милейший Жан, в святом крещении Акакий. Собакам и нижним чинам вход воспрещен. Проскулил тихохонько официант, чувствуя любопытное, и не всегда доброжелательное, внимание посетителей. Ну мужик же, посетитель, уложив широкополую шляпу на стул, взглядом поймал официанта, и тот, сглотнув болезненно, а, пропади оно, подбежал рысцой, чего изволите, какаву, пробасил мужик, скребя с наслаждением проволочной жесткости бороду, только чтоб не это ваше ты мне сразу, во, руками показав объем немаленькой такой кастрюльки, африканец сощурил нехорошо глаз, чудом не потерянный после сабельного удара поперек рожи, и чашку чтоб нормальных, а не эти ваши. Оно покосился на брюзгливого вида барыню с парой детей и подростков, и не отводя от нее взгляда, зашарил ногтями в бороде, будто ища насекомое. Щелк ногтями. Барыня вздрогнула, и дернув всем телом по лошажье, будто отгоняя слепня, встала резко, отодвинув со скрежетом стул. «Дети!» Прозвучало повелительно, и подростки неохотно, оглядываясь то и дело на африканца, заспешили вслед за недовольной матерью. Савва, гоготнув удачной шутке, он уже не обращал внимания на согнанную барыню, замахав проходящему на улице знакомцу, «давай сюды, какаву попьем». Скандализированная публика начала быстро расходиться, но в беседе неожиданно зазвучали имена Снимана, Деларея и, в таком контексте, что становилось ясно, знают и знают лично, мужики или нет, мужики, но такие знакомства, или уже, граждане, но ведь как все сложно и неправильно. В морду бы, городовой с усилием отвел глаза от рассевшегося на лавочке мужика в широкополой бурской шляпе, раздражавшего его одним своим видом. Да как он, смеет, здесь чистая публика, а он, не нарушает ничего, вслух пробормотал полицейский, измученный самим видом мужика, которому и хочется дать в морду, да нельзя. Ишь, падла такая сидит, не пьяный, семечки не плюет, матом не выражается, а просто сидит среди чистой публики, будто право имеет. Вот же социалист. Развернувшись спиной, городовой решительно направился прочь, потому как ну очень уж хочется, чтобы раз и в морду, с юшкой кровавой, а нельзя, потому как скандал будет, дипломатический, и когда они только уедут. Заевшей патефонной пластинкой билась в виски единственная мысль. Писа Израилевна наслаждалась центром внимания, будто даже помолодев, и уж точно, похорошев. Короткая их встреча с Егором обсказана много раз и со всех сторон, как это умеют только женщины. Он так на Фирочку смотрел. Фига бляхер закатила глаза, заобмахивавшись грязноватым платочком, шо аж на мини жарко стало. Да ты шо, завистливо протянула одна из заклятых подруг, которая не попала под чужой жар, и не догадалась зато соврать, а теперь не могла даже и похвастаться. Да мини аж неудобно стало видеть такое, подтвердила Фига, затрепетав еще сильней, одними глазами такой огонь, и это мальчику еще 15. А шо ж он не сюда, выпучив жадно и без того базедовые глаза, полюбопытствовала Сара, которая имела такое несчастье, как пропустить такое интересное и потому страшно завидовала, все уже, не по чину, вот уж кто на что тьфу, отмахнулась снисходительно писца Израилевна, даже не думая морально растаптывать Сару, и это ее снисходительность сказал женщинам больше, чем сотня оправданий. Владимир Алексеевич человек известный, и то не гнушался, а Егору ту и вовсе, роднее родного. Он мини так сразу и сказал, она примолкла, ожидая внимания и тишины. Тетя Песя, без тебя эфир Африка как не родная, и еда сплошной треф, и жить неинтересно. Я вот таки подумаю, да и соглашуся. Подбоченилась она, потому как мальчик без присмотра, и кто его покормит, если не мы и я, и вы таки будете жить в его доме, засомневалась Кац, которая не рубинная дура, а как захотим, хотим, так, а хотим, он мини говорил за его гостиницу, которая без женской руки в непорядке, вот мини и работа, а Фирочка шить будет, а еще он сказал, что я могу черпануть брульентов хоть целую жменю, и это только за мое мамство над Фирой, лицо ее сияло тем женским торжеством, когда она, выше всех своих подруг и соседок, и ихняя зависть льется бальзамом, выдавливая прыщи и распрямляя морщины, окружающих придавило величием, как повышенной гравитацией, и даже задорно торчащие носы несколько обвисли. А как там за наших? Снова влезла Кац, я таки понимаю за любовь и светлое будущее, но без приличного общества таки тяжело. Ты как откуда? Удивилась на нее несколько соседок разом. Фима Блейшман всех своих до наших тащит, а ты и не знаешь, там скоро будет половина Одессы и вся молдаванка с еще чуточкой. Престыженная Кац начала оправдываться тем, что болела и даже в самой больнице, а не как обычно, но выглядело это жалко и неубедительно. Все, которым надо, они знают, а если ты нет, то фу такой быть. И работает, рассказывала писца Израилевна уже не только женщинам, в баню только по приезду сходили, с Фирочкой за руки подержались, и все. Сперва таможня вопросы спрашивала, потом кому из своих билеты, кому что. Там же такие есть. Она сделала глаза, показывая величину проблемы, но видя непонимание некоторых мужчин, решила таки пояснить, с проблемами. Ао, закивали, запереглядывались понимающе, да не такими. Замахала она на них руками, если кто совсем да, тот взад не поехал. Много тех, которые без паспортов уходили, лишь бы как. Все это решать, писца Израилевна прижала руку к груди, но немножечко спустя передумала на голову, и везде-таки он за главного, даже с его головой такая себе морока, шо и не позавидуешь, а как порешал, то и в поезд на Москву, там же такая трагедия с казаками, глаза ее увлажнились, и писца Израилевна шумно высморкалась, жалея в равной степени не старую еще женщину, и Владимира Алексеевича, которому надо поднимать дочь, а не одной приличной дамы рядом, ну ничего они с Фирой дадут помощь, воспитают как надо, а как, переглянувшись, мужчина подвинулись, сбивая с мыслей, с возможностями, чтоб не как со всеми туда, а чуточку отдельно и интересней, тетя Песя, всплыл в ее голове голос Егора, ты таки бери всех, за кого можешь ручаться, всех пристрою, на Пессу Израилевну упал отсвет чужих возможностей и авторитета, и глядя в эти ожидающие глаза, она таки поняла за счастье. 16 глава. Счастливы были, махнув напоследок толпе на станции, скрываясь в глубине вагона, по всему коридору роняя цветы и письма. Состав дернуло, и вагоны с железным скрежетом сдвинулись с места, медленно набирая скорость. Пожилой проводник, идучи за мной, подбирает цветочно-бумажные какахи и с видом самым деликатным сваливает на столик. Вашество, расплывшись морщинками, он с поклоном выходит из купе, закрыв за собой дверь, а я еще, дурак, о всемирной славе мечтал, трагическим тоном высказал мне Санька, не отрывая лица от крохотной щелочки в окне, бегут, угу, а нет, все, отстали, поезд потихонечку набрал скорость, и самые рьяные наши поклонники перестали соревноваться в беге по путям, много, поинтересовался он, отлипая от окна, давай вместе и посчитаем, и не дожидаясь ответа, начинаю складывать письма в стопки, разбери только цветы. Да куда их? Брат широким жестом обводит роскошное купе, выкупленное на нас двоих, жопу прислонить некуда, одни букеты. Владимиру Алексеевичу, чешу я в затылке, обозревая цветочные завалы, пропитавшие наше купе запахами луга, цветочного магазина и почему-то, парфюмерии. Не е он сказал, что с таким количеством цветов ощущает себя погребенным вместе с Марией Ивановной. Пьет, насторожился я, нет, кажется, неуверенно ответил брат. Но морда лица такая, что лучше пида, вот ей-ей, сорваться может в любой момент, и не за пистолет, так кулачищем обиходит, да со всем вежеством пластуна. Да, сходив за проводником, я предложил ему забрать букеты и букетики, да хоть продавать их можете, милейший, слова в упрек не скажу, по поезду пройдитесь, на станции да не мне вас учить. Освободив купе, присоединился к Саньке, разбирающему письма. 261 или 2, засомневался он, да какая разница, их и так, кашусь с ненавистью на два саквояжа, битом набитые письмами, И ведь мне на них отвечать надо. Хоть несколько строчек, хоть формально, но отписаться необходимо, дабы не обижать людей. Мне сейчас общественное мнение, ну позарез. Да и есть пусть и небольшой, но все ж таки шансик, что попадется среди этой навозной кучи одна-две жемчужины. Значительная часть писем, хлам откровенный, с мертворожденными прожектами летательных или иных аппаратов и требованием денег. Затем, по убывающей, предложение делового сотрудничества в иных сферах, предложение руки и сердца, и то и просто этого самого. Часто с откровенной фотографией, их Санька коллекционирует. В Одессе мы обошлись малой кровью. Народ там не то чтобы понимающий, но к пирсу толпище не протолкаться, а чуть погодя по городу рассеялась вся наша рота отпускников, отвлекая на себя значительную часть внимания. Ну и так заради дела пришлось общаться с персонами весьма значительными, а они толпени вокруг себя не любят. Пришлось несколько раз выступить с балкона гостиницы всем и каждому, речь умерзли сказать, и на этом все. До сих не понимаю, как мы так легко отделались. Попросил через народ и газеты не приставать к Владимиру Алексеевичу, но так себе помогло. Вот откуда в женщинах эта убежденность, что именно она сможет вылечить душевные раны. Со дня гибели Марии Ивановны всего ничего прошло, а эти, не так, чтобы сильно много их, но с этаким надрывом каждый раз. Письма с обещанием разделить горе и воспитать сироту прямо-таки валом, но письма-то ладно, некоторые и так представления закатывают. Дядя Гилий чуть по новой не запил, когда в Брянске очередная дура бальзаковского возраста бросилась к нему, предлагая скорбеть вместе и, не помню, как там точно, но то ли они каждый год будут вместе ездить на могилку его покойной супруги. Такое что-то, по-хорошему-то, ей бы в мордень, да вожжами, ну или просто вожжами, без мордени, это кому как. Отошел опекун, но с речами и прочим, зась, намертво отказывается, так только, помаячить за нашими спинами. Мы теперь втроем спички тянем, кому на следующей станции выступать, а так-то они с Костой сидят в своем купе и планы планируют. А я, значится, тоже планирую, как буду из тюрьмы и Сибири их вытаскивать. Тоска, а, Москва, протянул Санька с тоской, ежась заранее. Передернув плечами, он встал у зеркала и начал отрабатывать позы и улыбки. Энда, поглядев на такое, я вышел и постучался к опекуну. Войдите. Мрачный, но хвала небесам, трезвый дядя Гилий, даже и не думал готовиться, и только мрачно глядел в окно. «Ты это может сам?» – спросил он с тоской, даже не поворачиваясь. «Начну», – киваю, подавив вздох. «Чего уж там, ожидал, только все равно придется, хоть чутко». Только щека дернулась. Я набросал, сую им листки, там немного, обоим почуть. «Ладно, ладно», – согласился грек за обоих. Выйдя из купе, я прислонился к двери и услыхал ненароком. Его и так Фима со старшинством знатную свинью подложил. Не желая подслушивать, вернулся к себе, и тоже, перед зеркалом, да речь тезисно заучивать. Не подкладывал мне Блишман ничего, а предложил. А я согласился. Формально я старший в нашей компании по званию и должности, и значится, все в порядке. Однако же дядя Гилий, старший не только по возрасту, но еще и опекун закавыка, а камушек в фундамент моей эмансипации, и не только в России, но и в мире. Ну и целая куча и кучища побочных для меня эффектов, начиная от прецедента для многих интересных дел, заканчивая сложной политической игрой, которую затеяли Блишман с Пономаренком. Собственно, из-за Мишки и согласился, ему этот прецедент куда как важен, и даже не ради собственной эмансипации, так ситуация много сложнее и интересней. До меня только брызги долетают от того, что они там затеяли, и даже этих брызакух. В дверь поскреблись, и почти тут же просунулся проводник, с лицом одухотворенным и усталым, но кажется, вполне себе довольным. Поимел, значится, копеечку малую на букетиках. Вашество, изобразил он нечто среднее между поклоном и кивком, с минуты на минуту с подъедем. Так меня загодя упредили, что вас встречают, подготовиться бы. Вокзал оцеплен полицией, казаками. П.Ф. Шумно выдохнул Санька, привалившись рядом. Вот и думай, то ли среди чинуш наших сплошь недоумки, то ли провокация, подхватил я. Ладно, действительно, в таком разе только мне и начинать. Эра, раа, волнами накатывает нас и в человеческом этом многоголосье не разобрать ну ничего невозможно. Только глаза выпученные, да в глазах этих восторг чистейший, да рты разъявленные, мурашки по коже, и вот ей-ей, не от радости. «Идем», шляпами машем и волнами в ответ. «Эра», с трудом немалым вышли за пределы вокзала через коридор оцепления, а там уже, на площади привокзальной, трибуну для нас соорудили. Всходили туда, как на эшафот, и, как в прорубь, руку поднял вверх и жду. Тишина, соотечественники, сограждане, к вам обращаюсь я, друзья мои, приветствую вас от лица молодого Южноафриканского союза, в тяжелейшей борьбе сумевшего дать отпор британскому льву. Эра, снова тяну руку и резко обрываю ее вниз. Тишина, соотечественники, друзья, к вам мы приехали не только для того, чтобы передать радостную весть о победах и о завоеванной независимости. Воздуха в грудь, и снова, стараясь покрыть голосом как можно большее пространство, нас пугали Ротсом и Китченером, но мы доказали, что вооруженный народ, отстаивающий право на свободу, отстаивающий свою землю, способен на самый решительный и успешный отпор. Народ буров и люди доброй воли со всего мира сказали свое решительное «нет» британским оккупантам. Нас пугали голодом и разрухой, но мы справились, мы выстояли, вместе. Нас пугали возможностью войны с огромной империей, возможными дипломатическими осложнениями с ведущими мировыми державами, но мы не поддались на давление и отстояли свободу. Здесь и сейчас, а лица народа буров я передаю благодарность всему русскому народу, всем тем, кто принимал участие в сражениях, всем, кто собирал деньги, продовольствие и медикаменты, всем, кто отстаивал право народа на свободу в газетной полемике и был неравнодушен к чужой беде. Замолкаю, давая возможность проораться, и с полминуты слушаю неистовую толпу. И снова, война закончилась, но угли ее тлеют, и мы знаем, что недалек тот день, когда дряхлеющий хищник снова оскалит на нас пожелтевшие зубы. Но мы не боимся, мы готовы дать отпор, и среди народа буров плечом к плечу станут русские добровольцы. Добровольцы, ставшие африканерами, осевшие на земле, за которую проливали кровь. И добровольцы, которые здесь и сейчас слушают меня. Африка ждет вас. Отшагнув назад, дал слово Владимиру Алексеевичу, потом слушали Саньку, Косту. И снова я, но в этот раз об авиации, ее применении, перспективах, вообще и в России в частности. Слушаю-то мне страшно, да одури страшно. Толпа внизу ворочается диким зверем, симпатии которого переменчиво и подчиняются инстинктам. Что-то будет завтра, не знаю, не могу и не хочу строить свои планы, опираясь на такие эфемерные и переменчивые вещи, как толпа. А надо, пусть отчасти, но принимать во внимание, учитывать их, жизненно необходимо. Спускаемся и идем через толпу, где каждый норовит, если не коснуться, то хотя бы приблизиться, и многотысячный этот организм готов удушить нас своим многочленным телом. Касаюсь по дороге рук, туловищ, пытаюсь отшучиваться на ходу, но получается так себе. Товарищ, товарищ, долговязый молодой человек самого что ни есть студенческого вида, пропихивается через толпу, я представитель одной из студенческих групп, и мы просим вас встретиться. Непременно, товарищ. Вальцуев, Александр Вальцуев, глаза совершенно сумасшедшие, но как-то иначе, что ли, не психоз при виде знаменитостей, а желание донести до нас что-то важное, получить какую-то необходимую информацию. Политика, инженерия ни в коем разе не знаю, что его интересует. Потом разберемся. Даю ему свою визитку и спешу дальше. К счастью, толпа эта не растянулась на весь город, как я всерьез уже опасался, и мы сели на извозчика, выдержавшего за нас настоящий бой. Дородный бородач, он то и дело оглядывался, светя свеженаливающимся фингалом, и ухал филином, ничуть не расстроенный. Уха, да не в жизнь, обзавидуются. За дорогой смотри, за ведущий, прервал его Санька. Извозчик закивал так, что едва ли не отвало башки, и действительно, принялся следить за дорогой. Мы же постарались вжаться вглубь пролетки, благо, широкополые бурские шляпы вошли в моду, и встречались достаточно часто. Среди чистой публики так чуть ли не каждый третий, и насколько я знаю, это не только мода, но и выражение определенных политических симпатий. Разнятся покрои, залом полей, ленточки на тулье, и каждый модный виверт что-то, да и означает. У Столешникова переулка, снова пост и благо, хотя бы без чубатых. Переглядываемся с братом без слов, на вокзале казаков хватило, и так-то провокация удалась. Дворник, Татьяна с глазами на мокром месте и совершенно осунувшимся лицом, и чуть не все жильцы, которым разом понадобилось что-то во дворе. Приветствия вернувшихся героев мешались с сочувственными словами к человеку, потерявшему супругу, и так-то все это было тяжко, что и слов не подобрать. Наконец, дворник с доброхотной помощью извозчика перетащил весь наш багаж в квартиру, и получили на чай по африканскому фунту на память. Не уберегла, завыла Татьяна, едва закрылась дверь, сердце вещевало не ходить, а мне бы не пустить их хоть как. Мария Ивановна теперь на небесах, а Наденька сиротой осталась, а... Ну, дядя Гилий шагнул к ней, неловко прижимая голову к груди, и та зарыдала еще горше. Кривясь, опекун сморгнул раз, да другой, да и заплакал. Так, как это только могут сильные мужчины, кривясь неловко и так горько, как и представить себе невозможно. Но вот ей-ей кажется мне, что слезы эти, к лучшему. 17 глава. Заполошный бабий виск ввинтился в уши, подняв разом птиц надо всей плантацией, и Серафим, не думая долго, рванул со спины ружье, уходя в сторону от возможного стрелка, как учили, перекатом, и тут же встал, отряхивая насекомых, золу и растительный сор. Руки подрагивали от злости не случившегося боя, и всеважно потряхивало от хотения организма куда-то стрелять, бежать и рубить тесаком. Чевой вьетат раста, выплюнул он, с трудом удержавшись от того, чтобы не поучить свою бабу поперек широкой жопы. Стоит, зараза белобрысая, моргаить. Ваот, протянула виновата Прасковья, тыкая опасливо лопатой в разрубленную многоножку, выскочила. Да тьфу ты, сплюнул мужик и несколько раз сжал-разжал масластые кулаки и отряхнул с рукавов пропущенный сор. Думал уже, богу душу отдам. На войне так не пугался, как от твоего визгу заполошного. Ну так оно само, Серафимушка, баба часто заморгала, серые ее глаза наполнились слезами, и супруг только вздохнул прерывисто. Любит он ее, заразу глупую. И так-то любил, а уж опосля разлуки этого крепче. А поучить он сжал несколько раз кулаки и вздохнул. Удар-то того поставили добрые люди. Британцев с одного удара на тот свет отправлял, а тут, супружница жалко. Пузатая Иша, не дай Боже, вожжами бы надо, но-то жить жалко, самому ж потом раздетую щупать, а у Евы аж на сердце заходится, когда на гладком теле видит красноватый вздувшийся рубец. Ей уже не болить, заразе бестолковой, а ему будто самому кожу в том месте содрали. Ладноть, попытался успокоиться Серафим, ты-то привыкай. Ага, ага, закивала супруга виновата. Я так-то помню, а все едино сердце заходится, когда такую гадоту вижу, чуть ли не спал руки. А это, она ткнула многоножку лопатой, мстительно разрубая ее еще раз, нежданчиком как, как, передразнил Серафим, поудобнее перехватывая тесак на длинной рукоятке, каким удобно рубить молодую зеленую поросль, а при нужде и приголубить кого, хоть выскочившего леопарда, а хоть и этого, прости господи аборигена. Вот же образованный люд ругательство придумывает, а лес на этой части плантации они хоть и пожгли, но молодая поросль, да по пожарищу, рванула к небу с такой силой, что оставалось только в затылке скрести. Местами так зарасти успела до листвой и побегами растопыриться, что ей-ей, отделение пехотское спрятать можно так, что и мимо пройдешь. Вот и думай, толь вздыхать опасливо, толь радоваться и надеяться, что и все посаженное такой же дурниной переть будет. Поглядывая на ребятишек одним глазом, он достал трубочку и кисет, и с удовольствием начал набивать ароматным табачком трофеи из верескового корня, с серебряной пяткой шиллинга, удобно ложащейся в руку. Небось не махорка, здешний табачок куда как духовитей будет, даже и бабы не ругаются, как бывалоча, когда избу задымишь, да и трубочка вкусная, тяговитая. Тять, к нему солидно подошел старшенький, вооруженный великоватым ему легоньким ружьецом, взятым с боя в одной из усадеб. Несерьезное оружие-то, но пора, пора мальца приучать чай, взрослый почти, 9-й год пошел. Так-то, конечно, ни о чем, но крупной дробью, да в морду, это хоть кому не в радость, хоть зверя хищного, а хоть бы и похуже, человеку. Тять, а мы сколько всего расчистили, поинтересовался он деловито, вытирая обкозявленный палец о штанину. Я чай, десятины с 4, а Минька говорит за все 6. 4 и есть, солидно кивнул отец, окутавшись клубами дыма. А всего сколько, никак запамятовал, фыркнул добродушно отец. 320, 160, как всем, и за заслуги отдельно. Да не, сын расплылся в проказливой улыбке, век бы слушал. Ишь, слухач, Серафим пошел улыбчивыми морщинками, ты это давай в куче стаскивай иди, нарубленное-то, да это с опаской гляди. Визжать лишку, как мать, не надо, но и не глядячи руки куда попало не сувай. Здесь столько гадов ядовитых, что и памяти не хватит, всех запомнить-то, а мы это долго так и ша будем-то, никак притомился за два дни, сощурился отец, свое жа, не чужое, да не, старшенький аж на головой для верности замотал, чего ж не работать-то, теплышко, сыт и вкусно, пусть порой и чудно, одет и обут и чего же не работать-то в таком разе, я об вообще, ну это избу когда будем ставить и такое все, хозяином растешь, похвалил приосанившегося сына мужик, правильный интерес имеешь. Сейчас он важно поднял палец, мы с тобой расчищаем плацдарм, звучно слово произнесено без запинки, и Серафим немножечко даже и загордился собой, потом избу не избу, а балаганчик себе соорудим легонькой, только чтоб сверху не капало, и любопытные сквозь стены на нас не глазели, а нормальную домину сразу, не удержался сын, эко стволин скока, руби, не хочу, руби, усмехнулся мужик снисходительно, глядя на мальца сверху вниз. Ты здесь о двух недель не пробыл, да и я не так чтобы местный, где строить можно, да из чего, да прочие иные хитрости, ед не самому надо шишаки набивать, глаза зажмурив и по жизни шарахаясь, а учиться у того, кто понимает, ясно, ага, а нас кто учить будет, найдутся, мить, я ведь не последний человек, чай, в пластунах отвоевал, не пихоцкий, трофеи мал, да и твои-то знакомства, куда ж без них, всю верхушку здешнюю, которая из русских, самолично знаю, а с Егором Кузьмичем так даже и земляки мы с тобой, так-то, даже и с родственники мал-мала, хучи не близкие, из нерусских тоже знаю, добавил он после короткого раздумья, но это уж и не знаю, за кого генерала Блиешмана считать, хы, сговорился с кем надо, уже спокойнее продолжил он, обещались сами подойти, и работников из Машонов пригнать, Машоны, малец зафыркал и поворотился к младшему брату, а... Тот заулыбался в ответ, не отпуская палку с гуляющей по ней забавной медлительной ящеркой, меняющей цвет. По малолетству ему ящерка интересней, и вообще, вот кому раздолье. 5 лет уже, достаточно большой, чтоб не у мамкиной юбки вертеться и понимание иметь. Но и не так, чтоб работать, так только, приучаться к труду тихохонько. А вокруг диво дивные, чудо чудные, только глаза распахни, и будто в сказке живешь. Жизнь как сказка, а... Племя такое, улыбнулся отец, Машоны под мотабели ходили, в рабах, мотабели, они те еще злыдни, а эти ничего работящие, расчистят нам плантацию, а знающие люди затем проследят, поживут здесь, заодно и нас поучат, что и как выращивать и строить, ишь озадачился старшенький, я чай, сильно недешево такое стоит, тять,